Поведение Вэйюи сравнимо с ребячеством, несвойственным мужчинам его возраста и положения, но он ничего не мог поделать с этим. Даже слова о любви его не пугали столь сильно, как слова искренней благодарности. «Я был неправ. Прости меня», ничего подобного он не слышал в свой адрес за все прожитые года, если не брать в расчет Юйлуна. Ведь младший брат давно был единственным, кто хорошо к нему относился вопреки всему. Когда-то были и другие, но детали их лиц безжалостно стерлись временем в глазах Вэйюи. Таких людей, кроме Юйлуна, было двое. Матушка, что давно покинула его, и близкий друг детства, что был несправедливо убит из-за него же. Как после этого можно спокойно относиться к подобным вещам? Если в его жизни один человек после этого исчез, оставив его одного, без объяснения причин, а другой вынужден был принять смерть за него, да, именно за него. Если бы у Вэйюи в тот день был выбор, он принял бы эту жалкую участь за своего друга. Лучше бы отец убил его еще тогда. После череды травмирующих событий в его жизни не осталось места для других людей. Исключением был лишь младший брат. Ему Вэйюи доверял и действительно любил, но даже брату он не мог показать этого. Эти чувства были заточены глубоко внутри и никогда не видели света. Глава клана Северного Ветра старался не думать об этом, не желая признавать самому себе, что он боится впускать в свою жизнь людей, боится открыться, боится поверить в искренность их мотивов. Что, если он поверит, и его вновь покинут? Что, если он впустит кого-то в свое черствое сердце, и смерть отнимет этого человека вновь? Он не выдержит. Вэйюи и так на грани сумасшествия. Черновласый мужчина любил выводить людей из себя, но никто не мог вывести его в ответ. Ни одно гневное слово в его сторону не способно его ранить или хотя бы слегка задеть. Он поглощал чужие эмоции, потому что своих собственных давно был лишен. Вэйюи чувствовал себя живым, когда кто-то реагировал на него. В остальное же время он ощущал себя тенью среди ночного леса. И сегодня одному человеку удалось по-настоящему вывести его на чистую воду, заставив сердце сжаться так, что не нашлось ни единой колкой фразы в ответ. Он даже отшутиться не смог. Он сбежал, унес ноги как можно скорее, как можно дальше. Агония разобранных чувств в конечном итоге настолько вымотала Вэйюи, что он и в самом деле уснул. Стоило Вэйюи стремительно покинуть покой Байцу, мечник хотел побежать за ним, но невосстановленное тело не позволило следовать зову сердца. Сейчас он не мог бежать и даже стоять. Как раз в тот момент, когда он обессиленно рухнул обратно в кровать, до ушей донесся стук в створке дверей. На мгновение отчаянная радость проявилась в бликах заиндевелых глаз. «Вэйюи, ты вернулся?» «Нет, это точно не ты». Глава Северного Ветра не стал бы расщедриваться на стук. Блики потухли, стоило им засиять, и уже спокойный голос, сосевший печалью, произнес: «Войдите». В комнату зашли Юйлун в сопровождении Целиня с развивающейся огненной гривой. Они сразу поняли, что Байцу, скорее всего, пришел в себя, ведь глава Чжая наконец покинул стены покоев главы Бай. До сегодняшнего дня он не уходил дальше внутреннего двора, расположенного перед комнатой мечника. «Глава Бай, вы очнулись», — искренне обрадовался Юйлун. «Уважаемый Бай, Целинь рад видеть вас в здравии». Мудрый раскосый взгляд единорога с изумрудными всполохами внимательно изучал состояние главы. Поблагодарив за беспокойство о нем, первым делом сереброволосый мужчина попросил Юйлуна проведать главу Чжая и присмотреть за ним. О таком Юйлуна дважды просить не надо, он тут же покинул покой и направился к старшему брату. В конце концов, ученик главы Чжая хотел выяснить, что же такого произошло, раз его брат так стремительно ушел. До этого, сколько бы он ни уговаривал его хотя бы на миг вернуться в клан Северного Ветра и отдохнуть, Вэйюи ни разу его не послушал. Вспоминая разговор с Куем, Юйлун поймал себя на мысли, что необходимо рассказать брату о том, что ученица Се странно вела себя и приложила Куя головой о стену. Конечно, в том, что она напала на Куя, странности не было, но что девушка могла искать в библиотеке Северного Ветра одна? Хорошо, что мы остались наедине. Глава Бай, позвольте проверить ваши меридианы, я должен убедиться, что яд полностью выведен. Целинь, я все знаю, сам недавно проверял, яд выведен, но моя ци полностью поражена. Целинь не хотел так резко начинать разговор с этой новости, но раз уж глава Бай уже сам все выяснил, он спокойно спросил: «Глава Чжая рассказал вам, что энергию ци возможно очистить?» «Рассказал, и сказал, что завтра он отправится со мной». Циу задумался. Мечника беспокоил один спорный момент. «Целинь, как действует нефритовый мост очищения. Байцы услышал о нем, но никогда не задавался вопросом, в чем заключается смысл очищения. Он лишь знал, что множество путников парами пытаются перейти мост, преследуя разные цели, как правило пагубные. По легенде, в конце моста путников встречают птицы Беня, они могут даровать то, чего больше всего заслуживают сердца людей, переступивших порог их дворца. При условии, что душа, энергия, сердце и помыслы чисты, они исполнят любое заветное желание. Поэтому ушлые путники, преследующие пагубные цели, изначально обречены на провал. О том, как выглядят божественные птицы, ходит множество слухов, но сложно найти человека, воочию повидавшего Беня. Цилинь дал слово Вэюе, что опустит ту деталь разговора, где глава Северного Ветра должен принять часть пагубной ци в себя, и он собирался его сдержать. Главная причина, почему нефритовый мост очищения способны пройти столь мало путников, заключалась в том, что хоть в мире нет безгрешных, чистых в помыслах людей, никто искренне не желает добавлять себе дополнительных сложностей, принимая чужие прегрешения на свою душу. Даже если на словах клялись разделять радости горе, мост не обмануть, он не очистит душу без искреннего желания другого человека пожертвовать собой. Цилинь не мог лгать, поэтому дал расплывчатый правдивый ответ, упускающий самую важную деталь. Мосту необходимо постоянно подпитываться негативной энергией. Он состоит из божественных материалов, а птицы Беня кристально чисты. Как без тьмы не бывать свету, ведь нечего станет освещать. Как без зла не станет и добра, что есть добро без зла. Божества попросту не существовали бы, если бы их необходимость к существованию не создала бы зло этого мира. Ваша пагубная ци будет поглощена энергией моста, а в меридианах восстановится светлая ци. Бай Цзи хоть и чувствовал себя плохо, но разум его не был замутнен. Почему же тогда так мало людей могут пройти через мост? Что-то не сходится, но раз Цилинь не говорит, он не имеет права упрашивать древнейшего духа вдаваться в подробности, которые тот посчитал необходимым опустить. Какое-то время они обсуждали с Цилинем, что произошло за время его отсутствия. Для главы Бай стало настоящим потрясением, что ради его спасения Вэюэ отправился с Ямэли в клан непревзойденных лун. Он догадывался, насколько сложно далось это решение Вэюэ, ведь ненависть между главой Северного Ветра и главой Южного Ветра известна всем. Сложно представить, как они прошли этот путь вместе и не поубивали друг друга. И если главу Я сдерживала мнение главы Бай, как бы она ни пыталась это скрывать, то главу Чжао никто не способен сдержать. Тогда как так вышло, что они оба остались живы? Почему Вэюэ вообще захотел его спасти, разве он не был бы рад его смерти? Одной проблемой для Вэюэ стало бы меньше. Вопросов в голове у Бай Цзи было значительно больше, чем ответов. Даже если он наберется смелости спросить об этом Вэюэ, вряд ли тот соизволит ответить серьезно. Для главы Северного Ветра всегда привычнее язвить в ситуациях, требующих честности, а Бай Цзи беспокоило истинное мнение Вэюэ. Мечник давно уже понял, как ошибался ранее на его счет, считая его бесчувственным, самовлюбленным, безрассудным глупцом. Сейчас он ясно осознал, что, возможно, чувственности, любви к другим и здравых помыслов в Вэюэ больше, чем у кого-либо. Только сокрыто все это слишком глубоко внутри и, возможно, никогда не выйдет на поверхность. Неожиданно всплывшая мысль разбила его еще сильнее. Что с твоим золотым ядром? Как ты сейчас себя чувствуешь? Мы так и не поговорили об этом, я больше не могу скрывать, что все знаю. После восстановления я намерен заняться этим вопросом вплотную и помочь тебе, Вэюэ. Знаю, что ты будешь против, но прости, у меня нет выбора, я не смогу закрывать глаза на твою боль. Сколько ты ее терпишь? Я разделю эту боль с тобой и излечу все до единой трещины. Потерпи еще немного, без своих сил я не смогу помочь, но как верну их, обещаю, я все сделаю. За несколько дней до этого владыка секты карателей разгромил все в своих покоях после неудачного разговора с пренеприятнейшим человеком. Фиалковые шелковые ткани хаотично валялись на полу, а разодранные в клочья древние свитки укрывали сиреневые моря одежд, словно заиндевелые хлопья. Бамбуковые дощечки с иероглифами, безвозвратно поломанные в щепки, осели подле мужчины. Когда-то созданные приносить знания о затейливых духовных техниках, теперь они годны разве что на костер. Много времени понадобилось Люся Луну, чтобы прийти в себя. Ядовитые зрачки осматривали беспорядок, устроенный им же, отчего становилось еще противнее. Владыка не любил подчинения, Он предпочитал подчинять, но выбора у него не было. Он мог подчинить кого угодно, но только не этого человека. Приказав слугам немедленно навести порядок, он отложил все свои дела и срочно отправился в клан Колючих Вод для личной встречи с главой Чжусуном. Он все делает, чтобы ускорить неминуемое, но разве он виноват, что Чжао Вэюй оказался крепче, чем они предполагали? Почему теперь виноват во всем только он? Когда владыке удачно подвернулся под руку сереброволосый мечник и он заметил, как Вэюй сильно беспокоится о нем, Лю Сяолун надеялся ускорить разрушение золотого ядра, отравив любимую игрушку главы клана Северного Ветра. Но, видимо, он ошибся в чувствах Чжао Вэюя. Не так уж и дорог ему этот человек, раз золотое ядро не разрушилось. Поначалу этот план казался гениальным. Они сами пришли в его руки, что может быть лучше. Ведь он не предполагал, что за расследование убийства наследного принца неожиданно возьмутся двое бессмертных и одним из них окажется Вэюя. Хоть план с ускорением разрушения золотого ядра провалился, эту ситуацию еще можно выкрутить в свою пользу. Раз уж бессмертные встряли в дело семьи императора, пока они не отыщут убийцу, спокойной жизни им не видать. Вскоре Вэюй однозначно вернется к расследованию и, скорее всего, начнет с того места, где они ранее расстались. «Владыка все подготовит к твоему приходу, Чжао Вэюй», — сказал вслух змееноглазый с ядовитой улыбкой, смакуя каждое слово. Сегодня он наконец добрался в клан Колючих Вод и с нетерпением ожидал у ворот появления главы Чжусуна. Стражники не желали пускать подозрительного незнакомца, но и прогнать не могли, ведь он утверждал, что владеет полезной для главы Чжу информацией. Его змеиные зрачки хитро заглядывали в глаза стражников, словно ядовитый дурман. Они располагали к своему обладателю. Ждать долго не пришлось, появился мужчина на вид лет 48. Собранные в строгий пучок каштановые волосы и безжизненные темные глаза демонстрировали его строгий нрав и сухость эмоций. В предвкушении Лю Сяолун улыбнулся и первый начал разговор. «Уважаемый глава Чжу, рад, что вы удостоили этого ничтожного своим вниманием». Сяолун был отличным манипулятором, он в любой ситуации найдет подход к человеку. Такие, как Сун, манерные, горделивые главы, требовали к себе уважения, и змееноглазый с легкостью готов был его изображать до определенного момента. «Мне передали, что у вас есть информация, которая может меня заинтересовать. Ближе к сути или проваливайте», — скупо ответил строгим голосом мужчина, между его бровей пролегла глубокая морщинка. «Не любишь лезть, значит, хорошо, одобряю. Я тоже не люблю, но от моей лести до прямых угроз слишком тонкая грань. Играй, да не заигрывайся», — подумал владыка. Его коварные мысли выдавали лишь еще сильнее сузившиеся зрачки. «Информация действительно есть, но здесь слишком много ушей, предлагаю уединиться. У меня нет на тебя времени». Глава клана Колючих Вод махнул рукой и уже начал разворачиваться, чтобы покинуть незнакомца в фиалковых одеждах, но его остановили всего два слова, обрывисто сорвавшиеся с губ змееноглазого. «Братья! Чжао!» Вся холодная спесь быстро стерлась с лица Чжусуна. Он замер, до последнего не веря своим ушам. «Чжао!» — фамилия, способная вывести его из себя только одним своим звучанием. «Пропустите его!» — сквозь зубы бросил глава стражникам. «Ты, следуй за мной!» В размеренно строгом голосе стали пробиваться тяжелые эмоции. Как легко манипулировать людьми, зная их слабости, и еще легче, зная слабости их врагов. Довольный собой, владыка следовал по внутреннему двору клана Колючих Вод. Некоторые адепты недоверчиво озирались на него, но то были лишь молчаливые взгляды. Чжусун завел его в комнату, явно давно не видавшую света. Пыль толстым слоем лежала на множестве пустых полок, по всей видимости, раньше здесь была библиотека. Облокотившись рукой о пыльный стол, глава приказал ему говорить. Лю Сяолун скорчил лицо, передавшее все омерзения от места, куда его притащили. «Здесь слишком много грязи, ему даже дышать этим неприятно, но придется потерпеть». Владыка норовил потянуть время и вдоволь насладиться своей игрой, но атмосфера гнилого смрада и запаха плесени вынуждала говорить как можно короче. Разбитое отцовское сердце уже давно страдает в агонии отмщения. «Пора действовать, не считаешь, к чему ты клонишь?» Все еще пытался совладать со своими эмоциями Чжусун. «При мне можешь не сдерживаться. Думаешь, я не знаю, что отец Вэюя, Чжао Вэйдай, убил твоего сына? Мальчик был таким юным. Как жаль, ведь сейчас у тебя мог быть наследник». Добавив голосу драматизма, владыка расстравливал гневного пса, которого вскоре собирался спустить с цепи. «Когда-нибудь я убью братьев. Я обещал себе, что они умрут от моей руки. Думаешь, я желаю чего-то иного, только вот до них мне не добраться. Проклятый род!» Попрятались, как крысы, на территории четырех ветров. Довольный настроем цепного пса, владыка сложил руки за спиной и медленно прошелся по плесневелому полу. «Мой человек может доставить тебе младшего Чжая, ты даже можешь убить его на глазах Чжая Вэюэ и вдоволь насладиться местью, но при одном условии: старшего брата не трогать, он нужен мне». Чжу Сун даже раздумывать не стал, такую возможность он ни за что не упустит. Сдерживать обещание и не убивать Чжая Вэюэ он не собирался. Он обязательно дождется, когда старший брат явится за младшим, и убьет их обоих, как отец братьев убил его сына. «Слышишь, Вэйдэ, твое крысиное отребье скоро сдохнет. Будь благодарен, они хотя бы умрут от руки главы колючих вод, а не от грязных прислужников, которым ты приказал убить моего маленького мальчика, моего сына». Глава 36. Даже у призрака есть своя тень. На следующий день, как и обещал Вэюэ, бессмертные отправились на гору Ланшань. Путь предстоял неблизкий. Быстрее было бы преодолеть расстояние на мечах, но Цу был все еще слишком слаб и не мог пользоваться духовными силами. Это бы только сильнее навредило ему. Лучшим решением оказалось ехать верхом. Вэюэ всегда любил ездить верхом, хоть и получалось выбираться куда-то на лошади довольно редко. И в этот раз вдоволь насладиться представшей возможностью ему не удалось, слишком много мыслей блуждало в голове. Встретиться рано утром для даосов оказалось настоящим испытанием. Бай Цу заливался румянцем от любого столкновения с пылающим взглядом Вэюэ. Утонувшие в неловком молчании, мужчины мчались верхом в полной тишине. Вороный конь Вэюэ скакал чуть впереди, его строптивый, немного диковатый характер полностью соответствовал всаднику. Главе Северного Ветра проще найти общий язык с животным, нежели с людьми. Вовсе не из-за того, что животные более преданные, как многие могли подумать. Вэюэ так не считал. Он лишь знал, что животные, в отличие от людей, никогда не станут притворяться. Они не носят маски, их разум не позволяет сделать этого. Если уж животное тебя кусает, то подаст предупреждающий сигнал, который внимательный сможет углядеть и избежать конфликта. А вот если человек возжелает тебя растоптать, то сделает это самым изощренным и подлым способом. Несколько раз Цу пытался поравняться с конем Вэюэ, но что-то останавливало его, и он вновь притормаживал, сохраняя дистанцию между ними. Глава Бай хотел расспросить, что Вэюэ знает о нефритовом масте очищения, но больше он желал узнать, как черноволосый даос жил все это время, все ли с ним было в порядке. Все вопросы, возникшие в голове среброволосого мечника, невольно сводились к золотому ядру. Но он прекрасно понимал, что если заведет разговор об этом сейчас, Вэюэ даже слушать не станет. Но как же найти подходящий момент? Цу не желал ссориться с ним, он лишь хотел помочь и разобраться в ситуации. Дабы не проговориться и не спровоцировать ссору, Бай Цу принял решение пока молчать. Разглядывая вьющиеся черной тучей волосы следующего впереди мужчины, мечник не мог отвести взгляд. Сколько величия на самом деле исходило от фигуры, мчащейся на вороном жеребце. Достаточно внимательно приглядеться к нему, чтобы понять, почему все так боятся Вэюэ. По меридианам даоса протекала практически осязаемая мощь. Если он захочет восстать, бросая вызов каждому, кто встанет на его пути, глава Северного Ветра выйдет победителем. Чжая Вэюэ вполне мог стать гораздо более совершенной копией безумного отца, который держал в страхе Палмира. И если Вэйдэю затмила глаза гордыня, что и погубило его, то Вэюэ подобное не грозит. Прекрасно осознавая свою силу, он никогда ей не кичился, скорее наоборот утаивал. Оттого его и боялись. Для всех он был словно тягучее затишье пред всепоглощающей бурей. Отлив, что отступает только для того, чтобы нахлынуть бурлящим потоком, затапливая все вокруг своими солеными водами. За весь путь бессмертным приходилось трижды ночевать на постоялых дворах. Чем ближе становилась гора Ланшань, тем реже им удавалось найти жилые деревни. В последний раз даосам пришлось ночевать в лесу. Погода не жаловала, но костер вполне спасал положение. Вэюэ накрыл Бай Цу своими верхними одеждами, когда мечник уснул. Он знал, что глава Западного Ветра не способен сейчас поддерживать нормальную температуру тела без духовных сил, но также он ни за что не признался бы в этом Вэюэ. Глава Северного Ветра посчитал самым лучшим вариантом укрыть сребровласого мечника во сне,

Словно нежную сердцевину ягоды гаджи беспощадно пожрали черви. Маленькая тень одного призрака пала в пучину пожирающего мрака. От маленькой тени почти ничего не осталось. Раздался душераздирающий вопль. Последнее, что промелькнуло в угасающем сознании Вэюэ. Сегодня настал его конец. Вэюэ, не смей умирать. Вэюэ, нет. Прошу. Глава 37. Нефритовые кольца слияния. Божественные птицы-неразлучники Бэньяа, по преданию, могли летать только совместно со своей парой, тесно прижавшись к ней. У птиц с одной парой крыльев, глаз и лап на двоих не было возможности существовать поодиночке. Одна птица изумрудная, другая огненно-красная. Вместе они словно шапка алого ликариса, что не смогла бы распуститься без поддержки зеленого стебля. Закат на бирюзовом небе, всепоглощающий пожар в дремучем лесу, Бэньяа, преисполненные уверенности, что существовать в этом низменном мире возможно лишь в паре, воздвигли роскошный дворец и нефритовый мост очищения. Птицы покинули небеса, дабы наградить людей верой в бескорыстное и самоотверженное добро. Они преисполнились желания одаривать всеми благами преодолевших мост путников. Лишь одно условие требовали птицы – пройти мост вместе с тем человеком, который, несомненно, готов принять все от своего друга. Будь то самое лучшее или самое худшее из существующих в мире вещей, будь то проклятие, что в итоге сразит их обоих, будь то ослепительная благодетель, что вознесет их на небеса. Как оказалось, таких людей существует немного, поистине даже небожителя можно встретить чаще в мире смертных, чем двух бескорыстных друзей. По пути через нефритовый мост очищения одному из пары грозила величайшая мука – разделение чужой тьмы со своим светом. Многие разворачивались и бежали еще в самом начале, некоторые оставались более настойчивы и доползали до середины моста, но и они в итоге не настигали его конца. Божественные птицы Бэньяа никогда не вмешивались в происходящее на мосту, но в этот раз они ощутили что-то гораздо более значимое в жертвенности черноволосого даоса, что висел на одинокой паутинке в шаге от неминуемого конца. Птицы пристально наблюдали с крыши дворца за всеми событиями, что разворачивались на мосту тысячелетиями, в надежде встретить нечто похожее на чувство между этими бессмертными. Они не могли разобраться в причине, что сразило даоса, ведь нефритовый мост очищения не способен убить, но что-то с этим даосом было не так. Бэньяа тесно связаны с энергетикой белокаменного моста. То, что испытывают его гости, птицы ощущали на себе. Бэньяа в точности ощутили то, что испытали Вэюэ и Цзыу. Люди разворачивались и сбегали от столь незначительной боли в сравнении с той, что испытывал сейчас черноволосый даос. Но он шел вперед так отчаянно. Именно отчаянно. Словно это его последний шанс, словно он давно уже мертв и жил только ради этого момента, а теперь, исполнив свое предназначение, готов принять смерть. Бэньяа впервые за все свое существование в бренном мире решили вмешаться. В изумрудно-огненной вспышке они явились на нефритовый мост очищения и обняли огромным крылом черноволосого даоса, приказав Цзыу следовать за ними во дворец. Цзыу столь самозабвенно звал Вэюэ, что даже не обратил внимания на божественных птиц. В тот момент он понял, что ни его почетное место главы, ни его невообразимая духовная сила, ни его праведная мораль и принципы не способны помочь дорогому сердцу человеку. Все оказалось таким пустяком, напыщенным звоном. Впервые он испугался. Цзыу ранее не чувствовал настолько пронизывающий страх, холодящий изнутри, страх, что сковал все его внутренности, выворачивая наизнанку сознание. Его длинные пальцы дрожали, нежно касаясь бледного лица Вэюэ. Цзыу желал разделить его боль, он пошел бы на все, если бы это было возможно, но сейчас мечник лишь молил небеса, чтобы Вэюэ продержался. Он ни за что не отправился бы на этот проклятый мост, если бы знал, что Вэюэ может пострадать. Ради его безопасности Бай Цзыу готов был лишиться всех своих сил, отказаться от статуса главы, стать простым смертным, но теперь уже поздно, ничего не изменить. В глубине сердца Цзыу клокотала ярость, он злился на себя, на то, что не доглядел, просчитался. Он ведь чувствовал с самого начала, что здесь что-то не так. Бэньяа осмотрели тело Вэюэ и проверили его духовные меридианы. Наконец божественные птицы получили ответ на главный вопрос, почему мост чуть не погубил этого даоса. Зияющие рваные дыры на золотом ядре изливались темными сгустками. Ядро практически разрушено, этот бессмертный скоро умрет, сомнений не оставалось. Ваш друг, кажется, ваш друг решил пожертвовать своей жизнью ради вас. Музыкальное слияние женского и мужского голоса двоилось эхом в ушах мечника. Стоило услышать и осознать слова птиц, Байцу покрылся беспощадной волной мурашек. Что это значит? Нет, должен быть способ ему помочь. Он, голос сорвался и перешел на шепчущий хрип. Он не может умереть. Мы не можем излечить его или как-то облегчить страдания. Конец неминуем, он умрет. Но в том случае, если Даос готов разделить с ним неминуемый конец, мы можем произвести слияние ваших душ и даровать вам нефритовые кольца слияния. До тех пор, пока вы будете носить кольца на шее, ваша духовная энергия и душа сольются в единое целое. Божественная сущность колец скрепит ваши судьбы. Когда один отправится в круг перерождения, за ним последует другой, и этого не изменить. На Циу обрушилось ужасающее осознание. Вэйюй знал о разрушении золотого ядра, и у мечника не осталось сомнений, что он также знал, на мосту негативная Ци повлияет на него. И словно в подтверждении пронизывающей все тело мысли переплетение голосов Биня прозвучало вновь. Этот Даос возжелал умереть ради вас, но готовы ли вы пойти на подобное ради него? Я готов. Вся хрипота ушла из голоса мечника, теперь он вновь преисполнился привычной уверенности. Мечник не знал, что им движет, он знал лишь одно. Он не позволит Вэйюю умереть сейчас. Выигранное время предоставит шанс найти способ, чтобы восстановить золотое ядро главы Северного Ветра. Циу запретил себе сомневаться. Он найдет этот способ во что бы то ни стало. Для проведения слияния душ божественным птицам пришлось разделиться. Огненно-красная птица осталась с Вэйюем, а изумрудная подошла ближе к Циу. Обнимая единственным крылом Даоса, каждая половинка неразлучников проникла в самую глубь их энергии. Из вечности формы и материи следует безначальность и бесконечность движения, а вместе с тем и вечность мироздания. Возникновение и уничтожение взаимно обусловливают друг друга. Всем в этом мире правит энергия. Достигнув самой начальной сути двух бессмертных, Биня вытянули тонкую энергетическую нить души. Никто, кроме божественных птиц, не смог бы провести ритуал, только кристально чистая материя может проникнуть в глубинное сознание души. Нить Байцы умерцала настоящими золотыми всполохами, а нить Вэйюя оказалась полностью черной, она не мерцала, она поглощала. Птицы воссоединились, и в крыле каждой из божественных сгустков энергии образовались нефритовые кольца. Биня поместили нити души в каждое из них. На кольцах изящным росчерком проявились два пера, состоящих из тонкой линии. На одном кольце перо черное, на другом, из чистого золота. Нефритовое кольцо с черным пером птицы повесили на шею мечника, а кольцо с золотым пером разместили на груди лежащего в бреду черноволосого даоса. Энергия колец слилась с душами бессмертных, становясь такой же неотделимой сущностью, как энергия ци в теле даосов. Спустя несколько часов кольцо смогло отвести Вэйюя от последнего шага к перерождению. После того, как Вэйюя перенесли на кровать, Байцу не отходил от тела мужчины ни на шаг. Они остались в полном одиночестве. По щеке мечника стекла одиночная слеза. Он не сожалел о своем решении. Он бы пошел на это тысячу раз. В очередной раз, когда длинные холодные пальцы проводили по скуле Даоса, Вэйюя очнулся и перехватил руку мечника. С силой сжимая в мертвой хватке чужое нежное запястье, он встретил чужой взгляд. Время остановилось. Каждый боялся моргнуть, словно закрой они глаза хоть на мгновение, и наваждение растворится и навеки исчезнет. В попытке сдержать рвущиеся наружу дикие слезы Циу перехватил руку Вэйюя, и теперь он с силой сжимал запястье главы Северного Ветра. «Ты безрассудный глупец! Как ты мог пойти на это, не спросив меня?» На каждом слове мечник сжимал чужое запястье сильнее, словно грозился сломать тонкие кости. «Глава Бай, да потому что я давно уже не жилец!» — прорычал Вэйюя, сбрасывая путы, сковавшие его руку. Он не желал, чтобы мечник винил себя в произошедшем. В конце концов, он знал, на что идет. Хотя ему оказалось сложно врать, глядя в льдистые глаза напротив, он набрался сил и продолжил совершенно ледяным голосом. «Не принимай на свой счет, я не ради тебя пошел на это. Если бы ты потерял свои силы, у Юйлуна не осталось бы последнего человека, кто не позволил бы вершиться несправедливости. Как бы я ни хотел, я не смогу всегда быть рядом». Голос Даоса дрогнул, он желал сказать «я не смогу всегда быть рядом с тобой», но завершил фразу совершенно иным. «И защищать его, да, Вэйюя не раздумывая сделал бы то же самое для младшего брата, но он не мог обманывать этим себя сейчас. Он понимал, что с того момента, как Целинь рассказал ему о нефритовом мосте очищения. Единственным его желанием была помощь главе Бай. В какой-то степени это осознание сломало его, что-то проросло в недрах его мрака. Он обещал себе не заводить дружбу, он обещал себе никому не доверять, но этому глупому мечнику. Вэйюэ хотел доверять. Цу ничего не ответил. Он не смог вымолвить ни слова. Так, как ранили его вековой лед эти слова, невозможно передать словами. Он не мог обижаться на Вэйюэ, ведь это Цу все не так понял. Должно быть, и за противоядием Даос отправился, гонимый этими же мыслями. В сердце Вэйюэ нет места никому, кроме Юйлуна. В глазах Вэйюэ он лишь инструмент, что не позволяет вершиться несправедливости. Впрочем, так и есть. Всю жизнь его готовили именно к этому, это всегда было и есть его первостепенной задачей. Отец Цу был строгим и уважаемым бессмертным, он растил из своего ребенка достойную замену. Нет, он не бил его и не издевался, он не позволял ему чувствовать. Отец всегда говорил: «На твои плечи ляжет множество обязанностей, сын, у тебя нет времени на себя, ты должен заботиться обо всех, кроме себя. Только так тебя станут высоко уважать, как и твоего старика отца». И как он только мог подумать, что может жить ради чего-то еще. Судьба мечника давно предопределена. Из раздумий Цу вырвал голос Вэйюэ. «Что это?» В руках Даос крутил небольшое колечко с золотистым пером, что висело на его шее. «Не снимай». Вмиг позабыв о себе, забеспокоился Цу. «Это дар божественных птиц Бенья. Это кольцо поможет тебе продержаться. Пташки решили растянуть мою скорую кончину». «Прекрасно, прекрасно», — засмеялся черноволосый Даос и отпустил кольцо, что осенним лепестком пало на его грудь. «Ладно, теперь будет время покончить с расследованием убийства наследника императора. Глава Чжао, ты слишком слаб, я сам этим займусь. Глава Бай, ты смотри, как бы я сейчас не доказал тебе обратное. Мне терять нечего, как видишь, могу и сразиться с тобой». Цу не велся на ухмылку Вэйюэ. Он не хотел прямо сейчас ссориться с ним, но другой возможности может и не быть, и мечник неуверенно спросил: «Расскажешь, что с тобой произошло?» «Нет, зачем тебе знать это?» Вэйюэ заметно напрягся. «Я бы хотел помочь разобраться в сложившейся ситуации. Глава Бай, мне твоя помощь не нужна, сам как-нибудь справлюсь». Если бы этот Даос завершил свою пронизывающую язвительностью речь на моменте, что помощь не нужна, Цу еще смог бы сдержаться. Но последние слова вывели мечника из себя. Он вплотную наклонился к лицу лежащего на кровати главы Северного Ветра и, обхватив его за плечи, крикнул: «Вэйюэ, ты не справляешься, разве ты сам не видишь?» Злоба все сильнее пылала в сердце Даоса, черные краски его глаз сгущались. Он схватил руки, что посмели нарушить его личные границы, и опрокинул мечника на кровать, а сам занял главенствующее положение. Сердца мужчин издавали клокочущие удары. Их противостояние могло поспорить с мощью любой разрушительной стихии. Благородный мечник униженно лежал под Вэйюэ с прижатыми к кровати руками. «Цу», словно пробуя на вкус звучание имени, прошептал Вэйюэ на ухо мужчины напротив. Он еще никогда не позволял себе позвать мечника по имени. Хоть тот и зачастил звать его таким неподобающе личным способом, он долго держался. Но сейчас этот мечник перешел все границы. Никто не смеет лезть в его жизнь. То, что я спас тебя, не значит, что тебе дозволено так ко мне обращаться. Еще хотя бы раз ты попытаешься влезть туда, куда не просит, я перейду от угроз к действиям. Да, воспринимай мои слова как прямую угрозу, глупый мечник. Немедленно слезь с меня. Прозвучал ледяной голос сереброволосого мужчины. Каждое слово заставляло его вздрагивать от затаенной обиды. Стоило чужому лицу оказаться слишком близко, и Цу стало все труднее сдерживаться под нарастающим гнетом. Вэйюэ не желал отпускать свою добычу, предпочитая довести до исступления. Но добыча оказалась довольно упертой и своенравной. На звуки их рычащих голосов явились птицы Бенья. «Вы уже очнулись. Удивительно. После всего вы довольно активны», — обратились к даосам птицы. Вэйюэ пришлось отпустить Цу. Находиться в таком положении под пристальным взглядом божественных пташек не доставляло удовольствия Даосу. Цу уже тяжело выдохнул, кажется, первый раз за все время, и вылетел из комнаты, словно мышь, спасающая свою жизнь из цепких кошачьих лап. Глава 38. Заботливый дракон. Они остались единственными близкими людьми друг у друга. Один – нерушимая поддержка и опора для другого, а второй – для первого – целая жизнь. Как испаряющаяся влага тянулась к небу, так и младший брат тянулся к старшему брату. Но стоило влаге вернуться к своему нахмуренному облаку,